Больше полутора тысяч лет назад на территории нынешней Иннарской провинции жила себе нищая страна Саен, маленькая и никому не нужная. Правил ею князь, бывший не намного богаче своих подданных. Войска соседей иногда грабили население, но брать с саенцев чаще всего было нечего, кроме продовольствия, да и того имелось мизерно мало. Голод десятилетиями являлся постоянным гостем в селениях Саенского княжества. Люди толпами уходили в леса, пытаясь прокормиться разбоем. Благо, неподалеку проходила караванная дорога. Даже сыновья баронов порой не брезговали столь неподобающим благородным господам занятием. Однажды довольно большая банда напала на странника, закутанного в серый плащ. Он появился непонятно откуда. Дозоры не предупредили о его появлении. Вскоре разбойники лежали без сознания. Странник никого не убил, хотя вполне мог. Перед тем, как уйти, он внимательно посмотрел на очнувшегося предводителя банды, младшего сына, живущего неподалеку барона, и сказал: «Идем со мной. Я подарю тебе весь мир». Тот и сам не понял поначалу, почему послушался. Но послушался и ушел с незнакомцев, став его учеником. Наверное, потому что никогда не видел человека, способного в одиночку разбросать полсотни здоровых мужиков. Странник назывался Элианом, а баронский сын стал со временем Эльдаром, написавшим незадолго до смерти найденную Мараном рукопись. За пару лет будущий император нашел и обучил незнакомому стилю боевого искусства несколько десятков учеников, с помощью которых легко захватил княжеский замок. Никому не было дела до того, что в нищем Саене сменилась династия. Однако через несколько лет соседи пожалели о своей невнимательности. Элиан каким-то образом сумел покончить с нищетой в стране. Он нашел в княжестве железо и медь, построил рудники, и вскоре к замку нового князя потянулись купеческие обозы. Заставил крестьян сеять совсем не так, как они привыкли, результатом чего стало удвоение урожаев. Обучил кузнецов ковать булатные мечи и цельные доспехи, вязать кольчуги и строить требучеты. Создал дисциплинированную, закованную в железо армию. Возможно, он и не стал бы завоевывать больше никого. Но соседи узнали, что нищие саены нагуляли немного жира и решили избавить бедняка от обузы лишнего имущества. Конные орды встретил ровный строй, похожих на стальные статуи рыцарей. Разгром был сокрушительным. Из агрессоров не уцелел почти никто. Нападение князь Элиан соседям не простил и вскоре двинул на них свои войска. Никогда не сталкивавшиеся с регулярной армией, возглавляемой генштабом, королевства пали на удивление быстро, хотя считались довольно сильными. Не прошло и 5 лет, как Элиан захватил больше 20 стран. Так родилась Элианская империя. К моему глубочайшему сожалению, развел руками Маран, на этом рукопись обрывается. Как жаль, закусил губу Энет. Их единый, да чего жаль. Ни в одной легенде не говорится ни о чем подобном. Обычная героическая чушь. Пришел, мол, великий герой и всех победил. Сказки не более. Зато рассказанное вами походит на правду. Эх! Юный граф с досадой махнул рукой и отвернулся. Лек ничего не говорил, он думал. Прав, ученик. Рассказ ремесленника правдоподобен. Очень даже правдоподобен, в отличие от слышанных еще дома легенд. Хотелось бы узнать, как там все было на самом деле. Только не узнает. Слишком много времени прошло. Наверное, всю правду знает только император с эльдарами. Вряд ли кто-нибудь еще. Поговорив еще некоторое время, все шестеро легли спать. Впрочем, Олег на самом деле не спал, находясь в состоянии полумедитации. Он внутренним зрением контролировал всю поляну. Руки юноши лежали на рукоятях картагов. При малейшей тревоге он был готов мгновенно оказаться на ногах и первым встретить врага. Ночь прошла на удивление спокойно. Даже комары не досаждали слабко спящим ученикам горного мастера и их наставнику. Утром Лек отправился на охоту и легко подстрелил 3 гусей, плававших в озере неподалеку. Нравился ему Торсидарский лес. Сколько живности! Дома хорошо попотеть приходилось, прежде чем хоть какую-нибудь дичь отыщешь. Совсем не то, что здесь. И никому не запрещают охотиться, что удивительно. Позавтракали, попрощались с Мараном и ушли тренироваться дальше. Ремесленник с почти незаметной улыбкой проводил взглядом скрывшихся в чаще парней. «Хороши, ребятишки, ничего не скажешь. Толк будет. Но достаточно ли хороши для того, что для них запланировано? Пока рано судить, надо подождать и проследить, чтобы ни одна тварь до мальчишек не дотянулась». Взгляд Марана на мгновение стал тяжелым и властным. Губы искривила злая гримаса. Однако вскоре он снова улыбался весело и добродушно. Взобравшись на козлы, горшечник чмокнул губами на флегматичного битюга и щелкнул кнутом. Повозка сдвинулась с места и, подмяв кусты, выехала на ровную каменную поверхность дороги, ведущий к Торсидару.